Глава 29. Кто убийца? Еле слышимый шорох достиг уха, и я проснулась. Близко, рядом, чужой. Я встрепенулась, открывая глаза и подталкивая Криса, прежде чем успела понять, что перед нами молча стоял Малик. Суровый командующий гидой в черном плаще напоминал сухое, пожухшее дерево, опаленное пожаром. Дерево, на котором уже нет ни листочка. «Два голубка в холодной клетке!» — продекламировал он своим каркающим голосом, заметив, что я открыла глаза. «Романтично!» Крис вскочил, одновременно прихватывая нож. Я встала рядом с ним. «Спокойно, Крис!» Малик скосил глаза на показавшееся лезвие. «Не ожидал тебя здесь встретить. Ловко. Навыки змеи не оставили тебя». Он поднял голову на узкое окно под потолком. «Бэр, он здесь из-за меня!» — торопливо заговорила. «Я его удерживала, Крис не мог вырваться!» Крис усмехнулся. На бесцветных губах Малика тоже показалась улыбка. «Охотно верю. Мне известно, насколько сильны твои руки, телушка!» — проговорил он, и старое лицо опять пошло тысячей складочек. «Но вряд ли сейчас ты удерживала его руками. Это сила другого рода!» «Кажется, нашего командующего мои грехи не очень интересуют», — протянул Крис, не отводя взгляда от черной фигуры. «В другое время бы казнил, а сейчас ты прав». Малик кивнул и неожиданно устало прикрыл глаза. «Можете идти, оба, уходите». Морщинистая рука с пожелтевшими ногтями махнула в сторону двери. Я послушно дернулась, но Крис придержал меня. «Почему, Бэр?» — он испытующе смотрел на ворона. «Эгида практически пала», — вымолвил тот, и меня ошарашили эти два простых слова. «Вы еще можете спастись, если повезет». «В смысле практически пала? Как эгида может пасть? Она не может? Крепость не падет, всегда стояла». Но Малик уже не улыбался. Крис с интересом наклонил голову. «Специально появились. Великодушно отпускаете, будто бы знаете, что Берта не убийца». Он не отводил тяжелого взгляда от Малика. «Знаю», — ворон согласно кивнул. Они оба замолчали. В комнате тяжелым покрывалом нависла тишина, которую нарушали только звуки боя снаружи. «А кто убийца?» — полувозмущенно вопросила я, ощущая облегчение от того, что Малик знает о моей невиновности, и возмущение от того же. Мужчины с полуулыбками глянули на меня. «Он, Берта, он убивал быков». И он же подставил тебя, нанес на одежду кровь. «Ворон летает повсюду», — проговорил Крис с тем самым ядовитым холодом, который указывал на его готовность к атаке. «Позвольте узнать причину, Бэр Малик». Маг провернул в руке рукоять ножа, красноречиво направив острие вверх. Блеснув, сталь, казалось, оскалилась в злой улыбке. Я округлила глаза. Малик отвесил Крису учтивый поклон. «Доставляет... удовольствие иметь дело с высокородным. Все правильно. Я. Почему? Хе-хе. Причина, в общем-то, проста. Его Величество приняло решение больше не поддерживать крепость. Драконы ждут, когда мануарцы пересекут границу, чтобы уничтожить их. Мы больше не нужны». Устало проговорил Малик. Его фигура вдруг уменьшилась. Так резко сникли плечи. «Мне прислали весть друзья, что не будет больше провизии, подкрепления, лекарств. Ничего. Тяжелый, мучительный конец для всех нас. Пусть здесь в основном преступники, но все же, пока эгида моя, я принял решение ускорить сдачу и облегчить всем смерть. Это мой долг». «Поэтому вы избавлялись от быков, на которых и держалась оборона», продолжил за него Крис и, понимающе, качнул головой. «Эффективно, пожалуй, резонно. Но у меня есть возражение относительно Берты». Он не опускал нож, изучающе оглядывая старика. «Резонно!» — возопила я, не слушая остальное. К разгорающемуся желанию растерзать Малика добавилось желание потерзать Криса. «Берту я хотел приберечь!» Без доли раскаяния старый ворон посмотрел на меня. «Хотел убрать со стены. Жаль, ты не согласилась уйти, когда я предлагал, телушка. Сомневаюсь, что вы спасетесь сейчас. Два быка осталось. Мануарцы тоже решили ускориться. Нам не устоять, они уже на стене. Попробуйте скрыться, может, порядок и будет благосклонен. «А что вы, Бэр?» Теперь голос Криса звучал почти вежливо. «Я 40 лет на страже Эгиды. Паду вместе с ней». За окном звучали периодические хриплые выкрики и лязг оружия. Глянув на меня, на Криса, Малик больше не проронил ни слова и, обернувшись в птицу, молниеносно вылетел в окно. Мы молча посмотрели ему вслед. Я хлопнула глазами, оглушенная полученной информацией об Эгиде, о Малике, обо всем. «Крис?» Задумчиво обеспокоенный голос Криса прозвучал однозначно. «Интересно получается. Надо торопиться. Сноси дверь, Пушинка. Уходим!» Все еще растерянная, я послушно разогналась. «Удар!» Мое, потяжелевшее в десятки раз тело, врезалось в массивную дверь, и мощные петли отошли от стены, как листки бумаги. Дверь обиженно грохнулась на пол. Я гордо, но с долей беспокойства покосилась на Криса. Шагнув вперед, он невозмутимо оттер меня плечом в сторону и коротко проговорил только одно. «Я первый, ты за мной». Опять стал вести себя, как отстраненный змей, которым раньше казался. Вздохнула, понимая, что так надо, и последовала за ним, стараясь сосредоточиться. Поверить в происходящее было сложно. Мы уходим из Эгиды. Да проще поверить в собственную причастность к убийству. Привычный уклад рушился на глазах, оставляя растерянность и дезориентацию. «Мы уходим из Эгиды! Бред же!» Никто меня уже не охранял. В коридоре на лестнице царила тишина. Только за стенами слышались приглушенные звуки борьбы. Мы быстро спустились вниз, никого не встретив. У двери Крис развернулся. «Направляемся к подвозному входу. Не отвлекаемся на драки, не задерживаемся. Убежать живыми сейчас важнее, чем все остальное. Двигаемся, как одна команда». Он говорил строго, то и дело хмурясь. «Никаких резких рывков, как в прошлый раз. Не бросайся одна. Согласовывай действия со мной, да?» «Угу», — с готовностью кивнула, готовясь выпустить своего быка. Это как будто бы было давно, в ту ночь, когда мы впервые выходили вместе за стену. И вот снова. Крис отодвинулся, потянулся к двери и замер. «Что?» Я вопросительно смотрела на его напряженный затылок, когда он стремительно развернулся, притянул меня к себе и поцеловал. Руки, губы, тело, дыхание. Все опять близко. Крис целовал крепко, жарко, жадно, будто напоминая, что произошедшее между нами совсем не сон, что все изменилось. От неожиданности я замерла, едва успевая ответить на поцелуй, едва вспоминая, как нужно отвечать. Почему прижимаются друг к другу губы, а кажется, что льнет душа к душе? Я прикрыла глаза ресницами, ощущая, как в меня вливается его дыхание. Оторвавшись от губ, Крис горячо проговорил на ухо. «Опять я и ты против всех. Не рискуй, Пушинка. Дай слово, что не будешь рисковать, что сдержишься». «Даю слово», — счастливо прошептала, обхватив обеими руками стройный мужской стан и ощущая, что его руки в ответ стискивают меня, окутывая блаженным ощущением поддержки и тепла. «Я и ты против всех». Отстранившись, Крис серьезно улыбнулся и заглянул мне в глаза. «А заболел я, кажется, тобой». Обронил, но не дал мне и секунды на обдумывание, тут же командуя. «Помни, мы вместе. Теперь бежим!» Когда он открыл дверь, мы рванули наружу.